Глава четвертая. Лия. Перехватив ножницы поудобнее, осторожно выглядываю в коридор. Стараясь двигаться как можно тише, иду к лестнице и спускаюсь по ней. Шаги между тем слышатся где-то в районе кухни. Оказавшись на первом этаже, тихо крадусь дальше, пока не наталкиваюсь на Ларису. Женщину, которая иногда приходит к нам, чтобы прибраться. Обычно я справляюсь сама, но когда несколько раз пришлось ложиться в стационар, я нашла через агентство порядочную женщину, которая могла бы выполнять необходимое, пока меня нет, чтобы Андрею было удобнее. И в этом месяце я тоже должна была пройти очередное обследование. Но мой врач предложила сделать небольшой перерыв. А отменить договоренность с Ларисой я попросту забыла. И теперь это меня спасет. Ведь у нее же есть тоже комплект ключей. «Лия Тимуровна?» Удивленно смотрит на меня Лариса. «Еще бы, меня дома-то быть не должно». «Здравствуйте. Я не вовремя. Лучше попозже». «Нет-нет, вы вовремя», улыбаюсь я. «У меня немного сместились сроки госпитализации». «Я как раз соберу вещи и поеду. Так что, если можно, то на втором этаже сегодня не прибирайте». «Как скажете», — понимающе кивает она. «Оплату в этот раз сделает муж, хорошо? А то я уже опаздываю». «Хорошо, конечно». Я едва контролирую свои эмоции, когда веду эту беседу. А саму так и подмывает бежать собирать вещи и скорее покинуть квартиру, пока Андрей не вспомнил про визит Ларисы. Поднявшись наверх, замираю посреди разгромленных вещей. Стоит ли брать много всего? Бросаю взгляд на часы. Времени в обрез. Если не воспользуюсь возможностью, другой может и не быть. А я совершенно не собираюсь играть по правилам мужа. Пусть со своей любовницей договаривается. А я не позволю вытирать об меня ноги. В итоге выбираю небольшую спортивную сумку и кидаю туда только самое необходимое. Спускаюсь вниз, захватываю сумку с картами и, попрощавшись с Ларисой, выхожу из квартиры. Сердце колотится, как сумасшедшее. Мне кажется, что вот-вот из лифта выйдет муж и поймает меня. Поэтому спускаюсь по лестнице. Пока добираюсь до выхода, кажется, проходит едва ли не вечность. А на самом деле хорошо, если минут 5. Консьерж приветливо улыбается мне, а я стараюсь ничем не выдать своего состояния. Надо бежать. Вопрос только, куда? Если я пойду к моей хорошей подруге, Маше, он сразу меня найдет. Я ведь, дурочка, доверяла ему от и до. Делилась всем. И, конечно же, Садыков прекрасно знает, с кем и в каких я отношениях. С Машей мы учились вместе с первого курса. И как-то так вышло, что продолжали общаться и после. Именно с ней я делилась своей радостью, что у меня тест показал 2 полоски. Именно с ней я плакала, когда почти сразу после этого случались выкидыши, если у мужа была командировка или завал на работе. Так что ехать к ней значит точно сдаться Андрею. Оставаться возле дома опасно. Налички у меня совсем немного, а пользоваться банковскими картами опасно. Да и не факт, что те не окажутся заблокированными. Но уверена, что если я воспользуюсь ими, Садыков узнает об этом. А мне надо как можно больше времени. Пока иду к автобусной остановке, перебираю в мыслях, куда мне податься. К отцу? Это тоже проигрышный вариант. Папа улетел в командировку, и в городе появится хорошо, если через неделю. Можно, конечно, приехать к нему домой, но уверена, он тут же узнает и вернется раньше намеченного. А он это жутко не любит, срываться не по плану. Да и нет у меня уверенности, что отец одобрит мое решение. Тем более, что в последнее время он постоянно наседает на меня из-за внука, которого ему надо позарез. И это при том, что его новая жена, Анфиса, беременна как раз. «Нет, нужен кто-то, у кого Садыков и не подумает меня искать. А у папы меня перехватят, и быстро. Остается Кристина. Шанс, что она мне поможет, прямо скажем, маленький. Мы с ней учились вместе, но в какой-то момент практически перестали общаться. И она, пожалуй, единственная, у кого Андрей не станет меня искать. Вот только захочет ли бывшая подруга мне помогать? Ее адрес я до сих пор помню, и чтобы добраться до жилого комплекса, где у нее квартира, приходится сделать 4 пересадки. Проще, конечно, было бы на такси, но с наличкой у меня плохо, как и с деньгами в принципе. Я пока вообще плохо понимаю, как и что буду делать дальше. Чтобы подать заявление на развод, мне нужен будет паспорт. А тут у Андрея. И как встречаться с мужем, я не представляю. Стоит только про него подумать, как внутри расцветает новый приступ боли, который и так со мной. Я медленно впадаю в странную апатию. Отстраненно смотрю по сторонам, и больше всего хочется сейчас забиться в уголок и выплакать все, что внутри. Попасть в подъезд у меня получается довольно удачно. Вместе с семейной парой проскакиваю третий, так что охрана меня не тормозит. Нет уверенности, что Кристина будет рада меня видеть и вообще одобрит мой визит. Но других вариантов у меня пока нет. Мне нужен один из последних этажей. Я не сомневалась, что квартира у Кристины элитная, но в итоге выясняется, что у нее еще и пентхаус. Только добравшись до нужной двери, я задаюсь вопросом. А что делать, если она меня выгонит? Внутри и так пустота, но тут еще и безнадежность начинает цвести буйным цветом. И чтобы не погружаться в нее с концами, решительно нажимаю кнопку звонка. Жду секунду, другую, третью. Время идет, а ответа нет. Где-то хлопает дверь, а я начинаю нервничать. Нажимаю еще раз, мысленно прося Кристину не упрямиться и открыть дверь. И будто в ответ слышу голос, но позади. «Лия?» А когда оборачиваюсь, застываю на месте.